Знаю, это жопа. А учитывая, что наши миры похожи, то размеры этой жопы достанут и до моего мира. Целестиалы — это в грубом понимании боги. Они буквально создают жизнь во Вселенной. Для них твой мир — это лишь песчинка в океане звезд. Их цели описывать не буду, но скажу так. Твою планету ожидает кое-что в сотни раз похуже Таноса. Целестиал должен был проснуться, ну и убить все живое на планете, конечно же. Но теперь его старшие братья не спустят земле смерть своего сородича и устроят какой-нибудь суд, хотя могут и просто стереть вас одним ударом. В общем, парень, советую в ближайшие пару лет достать себе звездолет и лететь подальше отсюда. До правительства эту проблему нормально не донести. Кто поверит подростку о скором повторении конца света, но только лично для землян. Поэтому свяжись с остатками Мстителей и пробей номерок Звездного Лорда, он точно не откажется взять себе в команду супергероя. Если же решишь спасать всех, то советую искать диалога с асгардцами, Старк Индастрис и Вакандой. Кроме них я не знаю никого, кто владел бы технологией межзвездных перелетов. Кстати, можете попытаться донести проблему к Эрол Денверс. Думаю, за столько десятилетий подработки космическим шерифом она сможет обеспечить Землю достаточным количеством кораблей для переселения людей. С жалостью посмотрев на ошарашенного подростка, сказал Пирс: «Если все, что ты сказал, правда, то этот мир еще безумнее, чем мне казалось», сказал Магуайр под согласный кивок других пауков. «Я не понял, при чем тут скандинавская мифология, кто такой Звездный Лорд и почему вы столь спокойно говорите о пришельцах, но шестерка психов в бронированных экзоскелетах уже не кажется мне столь большой проблемой. И как бы странно это ни звучало, но я начинаю с ностальгией вспоминать родной Нью-Йорк», сказал Гарфилд с кривой улыбкой. «Это же шутка», с какой-то затаенной надеждой спросил Паркер под взволнованными взглядами своих друзей. «Какие тут шутки, парень? Поверь, я бы был рад, окажись это просто недоделанный скульптор из космоса, незаметно посетивший планету, но все указывает именно на целестиалов, в особенности завирусившийся, но к моему удивлению довольно оперативно потертый отрезок с местным суперменом, чуть не сбившим один из спутников Китая. Если статую и толчки еще можно списать на совпадение, то присутствие на месте пробуждения целестиала одного из вечных уже никак не оправдать», грустно сказал Пирс, понимая масштаб проблем, собирающихся свалиться на него в будущем. «А что за вечные?» — спросила местная МДЖ. «Раса, выведенная целестиалами для тестирования людского вида. Если просто, то они сравнивали суперсильных, нестареющих людей с отличительной для каждого суперсилой, которые были почти бесплодны, и хорошо плодящихся более слабых девиантов. Забрасывали их на планету и давали команду убивать друг друга, чтобы узнать, какая версия более перспективна. В конце, после сбора данных, насколько мне известно, они обычно уничтожали обе вариации эволюционного пути и покидали планету. Для появления обоих видов послужила ДНК человека, просто в каждом пути они усиливали совершенно противоположные изменения. Сохранение гуманоидного облика в ущерб приспособления и наоборот. Высокая плодовитость в ущерб мощи отдельного представителя вида и т.д. Но это сейчас не столь важно. Если хотите, перед уходом я оставлю вам пару файлов со всеми моими знаниями по этой теме. Сейчас нам надо определиться с местом столкновения. Все согласны с моим вариантом?» — спросил Пирс, обводя взглядом людей. «Да», — получил он общий ответ. «Обязательно напиши», — сказал Паркер, также согласившись на место будущей битвы. После свалившихся на него откровений мысли про повреждение собственности Stark Industries, да и вообще вопросы насчет выбора из здания именно этой компании, просто выветрились из головы подростка. Где-то в Торонто в закрытом на ночь баре сидели две фигуры и, распивая бутылку спиртного, и вели беседу. «Ты точно уверен, что надо просто подождать?» — спросила звероподобная фигура, напоминающая собой оборотня. «В третий раз, да. Поверь, со мной это происходит постоянно, но уже на четвертом разе я устал, да и МДЖ беременна, так что если я вернусь раненым, то дома меня добьют. Поэтому пусть они там как-то сами справятся, используют гувер, и мы полетим назад», — сказал мужчина в костюме Человека-паука со снятой маской и лицом, похожим на Тоби Магуайра. «Ладно», — ответила человекоподобная фигура волка. «Я с самого начала все хотел спросить. Ты волк, которого укусил паук, или паук, которого укусил волк?» — спросил Питер, обводя рукой тело собутыльника. «Ни то, ни другое. Я помогал Блейду в охоте на нечисти, неудачно встретил стаю оборотней», — ответил волк. «ТЦ, это скучно. Ну и как живется оборотню-человеку-пауку?» — спросил Паркер. «В принципе, не так плохо, но с таким обликом сложно быть дружелюбным соседом-волком-пауком, так что Джеймисону даже не особо приходилось стараться для моего очернения. Осушив рюмку, грустно сказал Волк-паук. «Волк-паук, реально?» – смеясь спросил Питер. «Нет, ты не подумай, я видел разных пауков. Чего стоит Свин-паук, но там он реально был пауком, которого укусила свинья. Твое же имя больше звучит, как название какой-нибудь химеры». Вскинул руку для остановки было обидевшегося волка-паука. Ну, сложно было называться иначе, обращаясь каждую ночь в двухметровую гору шерсти и летая по городу на паутине. Может, во мне и меньше человека, чем в тебе, но зато я никогда не вламывался в чужие бары, сказал волк-паук, опустошив еще одну рюмку. Но это не мешает тебе пить ворованный скотч, с улыбкой сказал наливающий новую рюмку коллеге Питер. Тем более мы помогали миру достаточно часто, чтобы когда нас вновь втянуло в новые проблемы из-за нашей более молодой версии, мы могли позволить себе одну-две бутылочки хорошего алкоголя, сказал Питер, чокнувшись в воздух в сторону тихо работающего телевизора, показывающего репортаж Джеймисона о паучьей угрозе. «Выпьем за Джона», сказал Питер. «За него», пораженно воскликнул Волк-паук. «Да, чтобы его голова продолжила также отлично блестеть на фоне прожекторов и чтобы он наконец смог достичь идеальной отражающей части, как у Луны», поддержал Волк. «Да, как у Луны, за Джона», чокнувшись, сказал Паркер. «За Джона», устрашающе из-за своей морды улыбнувшись, сказал Волк-паук. «У тебя виден большой опыт по вскрытию чужой собственности», через несколько минут подозрительно прищурившись, сказал Волк-паук. «А как ему не быть с нашей жизнью? После всех лабораторий и жилищ преступных боссов, в которые мне пришлось проникать, вскрыть бар, отключить сигнализацию и зациклить камеры видеонаблюдения я смогу и с закрытыми глазами», — не без гордости сказал Паркер, осматривая бар. «Расскажешь про другие случаи наподобие этого?» — спросил Волк-паук. «Легко, только надо найти, где бы тут раздобыть что-то для закуски», — вставая из-за стола, сказал Питер. Когда почти все уже собрались и были готовы к отправке, ко мне подошел здешний Паркер. «Слушай, Стрендж при битве со мной использовал какое-то зеркальное измерение и менял его, как сам того пожелает. Почему мы не можем провести битву там?» — спросил Питер, поправляя костюм и в третий раз проверяя работоспособность веб-шутеров. «Зеркальное измерение, конечно, могло бы нам помочь, но из-за электро его применение может стать опасным. Хоть это измерение и может казаться пустым, но в нем обитает много сущностей, любящих отголоски энергетических сражений, и если с магами это не несет проблем ТК, каждый из нас имеет защиту, и для привлечения по-настоящему опасных тварей понадобится битва трех чародеев уровня мастера или пары часов непрекращающегося сражения новичков. То при битве с электро из-за реактора и 100% вероятности атак во всю силу со стороны злодея мы получим кучу свободной энергии, буквально манящей орды созданий, для которых любой немаг просто закуска. Конечно, они не убьют вас сразу, но у меня нет желания драться еще и содержимыми пауками. Легче провести все в реальности, избежав ненужных рисков, тем более это здание уже списано, так что успокойся и готовь речь для беглецов», — похлопал по спине Питера Пирс, после чего зашел в открывшийся портал и через 10 минут открыл пространственный путь между зданием и школой. «Мой Бусти, HTTPS Busty Toxists, главы там выходят сразу же и их больше. Мой фанфик под Хебойс, HTTPS Outhartaday Work 213278 First Unread, глава 105. Пока Питер назначал место встречи зловещей четверки, паучки начали занимать позиции и готовиться принимать врагов. По заранее разработанному плану Гарфилд и Синди Мун, она же Шелк, должны были заняться Электро, так как они единственные, кто имел против него реальный боевой опыт. Плюс Синди, в отличие от большинства других паучьих героев, умела сама вырабатывать паутину, что полностью убирало шанс снижения боевой эффективности во время боя. Но Гарфилд наотрез отказался быть в любой команде без женщины-паука, и что удивительно, она тоже предлагала себя в команду к Гарфилду. Конечно, можно было попытаться переубедить людей-пауков, но четвертый человек-паук так-то тоже не сильно горел желанием расставаться со своей женой, да и у них была вроде как была слаженная боевая единица. В общем, по всеобщему решению большинства и игнорированию части голосов логики, паучьи силы разделились так: против Электро готовились Гарфилд и Женщина-паук, против Песочника Магуайр при поддержке Холланда, против Октавиуса четвертый Питер Паркер и Шелк, ну а за Ящера уже взялся лично я. Конечно, были сомнения в моих способностях и шансах один на один, но после резкого рывка к одному из не успевших среагировать пауков и создания десятка цепей, которые скрутили парня, мгновенно все признали реалистичность благоприятного исхода боя. Но чувствую, первым, к кому рванет на проверку после своей победы каждый паук, буду я. Ждать пришлось не очень долго. Спустя 10 минут появился Электро, ярко оповестивший всех присутствующих о себе светошоу в небе. Минуты через 3 после него к нам прилетело песочное облако. Песочник не взял с собой большого запаса стройматериалов, ожидая увидеть на стройке просто райские условия для своих суперсил. Но после моих прогулок большая часть доступного песка превратилась в мутное стекло, а остальное просто не могло пробиться на зов суперзлодея. Поэтому принимать бой Флинту пришлось с размерами чуть больше Халка, что сильно снизило опасность для паучков. К моему удивлению, всего лишь спустя минуту после песочника появился ящер. Кооперироваться или как-то помогать своим коллегам Коннорс явно не спешил, да и на его лице виднелся шок. Рептилия то собиралась на битву с одним человеком-пауком, а тут по зданию ползает уже 4. Решив не заставлять ящера мучиться сложным вопросом по типу, насколько далеко нужно валить, если ты с проблемами смог одолеть паучка лишь один на один, а их тут минимум 4, я появился перед ним. «Ты не Питер Паркер», — сказал ящер, осмотрев одетого в черные спортивные штаны и кофту Пирса, резко выскочившего перед ним. «Согласен, я намного опаснее», — сказал Пирс с клыкастой улыбкой, начав обращаться прямо перед Коннорсом. Конечно, даже под контролем инстинктов Коннорс не становился глупцом, из-за чего решил не ждать окончания преображения и атаковал. Его когтистая лапа целилась мне прямо в сердце, но я был быстрее него и легко уклонился в сторону, пропуская когти, способные легко рвать сталь слева от себя. А ведь эта атака могла убить обычного Ликана. «Знаешь, я хотел быть с тобой поаккуратнее, все же ты хоть и поступил очень тупо, тестируя лекарство на себе, но в каком-то смысле ты был заложником обстоятельств. Но теперь я думаю, что можно найти нашему сражению более научное применение. Все же в наше время найти противника, способного так быстро регенерировать, это большая удача», — сказал Пирс, моментально оказавшись рядом с ящером и прописав ему серию ударов в челюсть под только что зазвучавшую в голове обоих сражающихся мутантов Диатх Гриб группы Ватхити. После ударов я создал в руке кинжал из пространства и мелькнул перед ящером, заставив его совершить атаку. Уклонившись, я насквозь проткнул одно из запястий рептилии. Злобно зашипев, Коннорс вырвал кинжал и, уже собираясь запустить им в меня, с удивлением заметил, что тот растаял в его руке. «Откуда идет эта музыка?» Оглядываясь вокруг и пытаясь понять местонахождение скрывшегося Пирса, прокричал ящер. Изнутри раздался голос Раина сзади ящера, что на мгновение парализовало рептилию, но уже через десятую долю секунды вместо, где раздался ответ, приземлился тяжелый зеленый хвост, создавший сеть трещин в месте удара. «Не попал», — сказал Раин, пронесшись рядом с ухом Коннорса и вырвав когтями гигантский шмат мяса с левой руки суперзлодея. С начала боя не прошло и минуты, а ящер уже выглядел нервно и взволнованно. Единственной рукой он зажимал только что полученную от меня рану и не переставал крутить головой, смещаясь в сторону к стене, чтобы прикрыть одну из сторон и увеличить шансы на мое обнаружение. Сейчас он, скорее всего, еще не осознал свое положение, но вскоре гениальный мозг ученого оценит произошедшее и придет к неутешительным выводам. «Я во много раз быстрее него, он на чужой территории, я могу нанести ему смертельные раны, и, учитывая уже показанные силы, жив он до сих пор лишь из-за моего нежелания убивать ученого. Конечно, я в любой момент мог исцелить доктора, но непонятное мне с самого начала агрессия и желание проверить часть своих способностей заставляют немного растянуть нашу встречу». Приблизившись к Коннорсу, я сразу сбросил скорость и дал ему шанс попытаться атаковать меня. За это время он смог частично подлатать руку до возможности функционирования, но о полноценном напряжении в ближайшие секунд 20 не шло и речи. Из-за этого я и решил использовать свой новый прием. Когда я столкнулся с вампирами, я хоть и был силен, но испытал ряд проблем при сражении с таким количеством противников. И тогда я подумал, что если у меня вызвало проблемы столкновение с таким маленьким числом противников, то что мне делать при большом конфликте, как, например, в «Мстителях. Финал». Из-за этого я стал работать над новым приемом, не требующий от меня ручного наведения на цели и являющимся одновременно атакой и защитой в одном лице. Схватив направленную на меня руку, я удивил ящера. Он ожидал нового уворота, но, посчитав это шансом, рептилия применила раненую конечность, из-за чего мы застыли в позиции борцов. Ящер был немного сильнее меня, но из-за травмы он сейчас уступал, и мы замерли в паритете. Точнее, так бы было, не владей ящер еще и хвостом, который он, поняв ситуацию, сразу же применил. К сожалению, Коннорса, летевший мне в горло хвост, был перехвачен материализовавшейся сзади меня черной рукой, и спустя секунду ящер понял бесперспективность атаки и просто отбросил свою пятую конечность. Этим он хотел избежать возможной потери твердой опоры из-за ожидаемого рывка вперед с моей стороны, но случилось то, что он никак не ожидал. Скажите, вам когда-то доводилось видеть полные непонимания и обиды глаза почти трехметровой человекоподобной рептилии? А вот мне довелось за всем этим наблюдать, когда моя демоническая рука дала ящеру леща его же хвостом несколько раз. Пока ящер приходил в себя, я закончил накопление энергии, и из меня стали выделяться огненные волны, наносящие урон всему вокруг. Благо, моя одежда была прикрыта защитой, иначе я мог бы остаться голым. Ящер же, начавший получать ожоги, стал пытаться вырваться из захвата и отскочить от меня, но у него ничего не получилось. В агонии рептилия кинулась на меня и попыталась перегрызть мне глотку, но я просто в несколько раз увеличил температуру огня и прыжком нанес усиленный удар коленом в подбородок Коннорса, после чего совершил кувырок и, отпустив рептилию, создал множество магических цепей, которые оплели черного ящера, лежащего на земле. «В следующее обращение я кремирую тебя до конца», — сказал Пирс, стоя над телом уже не опасного злодея. Действия Пирса, кроме проверок, преследовали еще одну цель. Он знал, что у Коннорса после трансформации развилась вторая личность, которая при обращении берет контроль над поступками доктора, а в обычном состоянии медленно нашептывает мысли о возвращении руки и новом обращении. Райан, конечно, не был уверен, воспримут ли оба доктора его просьбу, но на всякий случай он начертил на спине Коннорса цепочку рун, которые будут держаться еще пару лет и при новом возвращении к нынешней форме должны будут распечатать часть сохраненного в себе пламени, которого хватит на полчаса активного горения. Температуру запечатанного пламени он подобрал на глазок, прикинув мощность регенерации ящера так, чтобы он испытывал боль, но все еще был способен создать и вколоть себе обратную формулу. Райан помнил слишком много моментов из комиксов, когда Коннорс поддавался своей второй сущности и страдали простые люди, так что он решил хоть как-то попытаться избежать простого прогона злодеев через тюрьму и возвращения к криминальному прошлому. Подняв в воздух и подвесив на цепях еще восстанавливающегося Коннорса, я стал ждать конца исцеления. Вообще Коннорс не знает, но ему повезло, что я не примешивал в пламя силу духа мщения. С ней он бы исцелял травмы минимум десяток лет, а может и вообще бы не смог их свести. Когда Коннорс вновь приобрел здоровый зеленый цвет, я распылил ему в лицо сыворотку и, подкорректировав цепи под новые размеры пленника, я отправился проверить других. На полпути к остальным я встретил спешащих мне на помощь Магуэйра и Холланда. Вдвоем, да с ослабленным и лишенным подпитки злодеем, они справились без каких-либо видимых травм. «Флинт Марка обезврежен?» – спросил на всякий случай Пирс. «Да, он сейчас зависает», — ответил здешний Человек-паук. «Тогда надо помочь ребятам с электриком, из оставшихся он самый опасный», — сказал Райан, создавая платформы и начиная подниматься на верхний недостроенный этаж здания. К счастью, наша помощь оказалась не столь нужна, и уже на подходе желтые молнии перестали озарять небо. Поднявшись наверх, я понял, что Шелк со своим мужем решили не ждать осьминога и вступили в битву против Электро. Как объяснил позже Гарфилд, оказалось, что без реактора Старка в этом мире Макс лишался способности перехода в энергетическую форму, и также ему становились недоступны блинки. Макс не понял, что неважно, насколько ты мощный супер, если ты не имеешь глаз на затылке, то предусмотреть все ходы противника будет нереально. Поэтому для Электро и стало шоком появление пары новых пауков. Он просто не успел ответить на атаки с четырех сторон и быстро лишился реактора. Ну а дальше все стало намного легче. Два выстрела для временного захвата рук и один в лицо для перекрытия дыхательных путей. Пока Макс нервничал и накапливал заряд для уничтожения паутинных наручей, он получал все новые и новые слои из веб-шутеров, поэтому в конце от недостатка кислорода он просто отключился и чуть не упал с 10-го этажа. После осмотра и оказания помощи против полученных у части пауков травм все стали ждать появления осьминога. Когда объявился Октавиус, его уже ждало 6 пауков. Возможно, Отто хотел что-то сообщить паучкам, но гигантское количество липкой белой жидкости пресекло все его попытки сопротивления. Уже после полной деморализации и обезвреживания мужчины Паркер проверил его новый чип и понял, что Октавиус при своем уме. После проверки злодеев на обессиливание и психическую стабильность мы стали готовиться к возвращению назад. Я открыл портал и перенес сюда уже избавленных от сыворотки Осборнов вместе с друзьями здешнего паука. Все иномирные гости, кроме злодеев, получили чертежи и составы нейтрализаторов, ну а я обещанную мне половину костюма плюс часть чертежей довольно известных компаний в наших мирах, которые к нынешнему году уже раскрыли некоторые свои разработки общественности. В общем, мое, как бы это странно ни звучало, попаданство принесло довольно приличную выгоду и кучу головной боли. Уже собираясь нажать на кнопку, я не мог успокоиться, у меня все оставалось ощущение, что я что-то забыл. Человек-паук, трущийся около Гвенты, отдал ей веб-шутер, спросил Пирсу, запнувшегося на подходе Гарфилда. Да, криво улыбнувшись, ответил он. Хэймэм, точно. «Пацан, доставай ворованное кольцо, надо вытащить Стрэнджа в реальный мир», — сказал Пирс засуетившемуся парню, стоящему рядом с бледнеющим на глазах Паркером, уже успевшим вообразить грядущие кары от мага. «Я хочу видеть доктора Стрэнджа», — сказал Нет Лиц, открывая портал в зеркальное измерение. «Где Паркер?» — прорычал вылетевший из портала Стрэндж. «Тебя какой именно нужен? У нас их много, линчуй любого», — сказал Пирс удивленному магу, не сумевшему призвать себе в руки куб. 6. Шокированно спросил обернувшийся Стрэндж. «Я все объясню», — попытался оправдаться Паркер, но был перебит Стивеном. «Я болтался над Большим каньоном 15 часов. Ты потом мне расскажешь про все, что еще успело испортить, пока меня не было, а сейчас нужно отправить их домой, пока куб еще может удерживать заклятие», — сказал Стрэндж, вновь безуспешно попытавшись призвать артефакт. «Не сработает, я защитил его от подобных чар. И кстати, насколько мне известно, это ты не объяснил пареньку условия работы заклятия», — сказал Пирс, взяв куб под мышку. «А ты вообще кто?» — раздраженно поинтересовался Стрэндж. «Райан Пирс, активный член Мстителей, маг, агент щита», — спокойно ответил Райан. «Тогда ты должен понимать всю опасность вашего пребывания здесь. Вы должны покинуть этот мир как можно скорее», — сказал Стрэндж, по-новому взглянув на парня. «Ну, мы так и собирались сделать, просто нужно было тебя вытащить напоследок, а то они могли опомниться лишь через пару дней», — сказал Пирс, подпитав недовольство Стрэнджа по направлению к одному подростку. «Да мы бы никогда», — замотал головой Паркер. «Ладно, думаю, теперь уже точно все могут отправляться по домам», — сказал Пирс, начиная активировать куб. «Я хотел спросить, а что за глава шпионов в организации шпионов?» — задал вопрос немного бледный Лиц, припомнив оброненную Раином фразу и прибавив к ней информацию о щите. «А, это я про Гидру, все же мой отец Александр Пирс», — сказал Раин, активируя куб и растворяясь перед вытянутыми лицами жителей этого мира. «Ну что, могу тебя поздравить, Паркер, ты только что внес свой вклад в победу нацистов в другом мире», — с издевкой сказал Стрэндж, смотря на пустое выражение трех подростков. «Вот дерь, мой Бусти, HTTPS Busty Toxists, главы там выходят сразу же и их больше, мой фанфик под Хебойс, HTTPS Outhartaday Work 213278 First Unread, глава 106, возвращение в свой мир было резким и болезненным, моя машина вписалась в зад чужого транспортного средства и, ударившись коленями, я был встречен объятиями подушки безопасности, выбравшись из машины, я пошел проверить того, в кого вписался. Дойдя до двери авто, я смог успокоиться, найдя довольно живого и очень недовольного мужчину, который вышел победителем из схватки с подушкой безопасности и уже собирался крыть меня забористым матом. Решив не устраивать долгих разборок, я пропустил мимо ушей часть ругательств водителя и, вбив в поиски стоимость автомобиля потерпевшего, я предложил ему на 30% больше рыночной стоимости, чем на десяток секунд отключил мужчине звук. Переварив полученную информацию, уровень ДБ был резко снижен и разговор перешел в более мирное русло. Позвонив своим личным адвокатам, я стал ждать прибытия Фогги. Затем, немного отойдя от аварии, я заметил мигающие сообщения от системы в правом верхнем углу. Вы пережили перемещение в другой мир и смогли вернуться обратно. Из-за этого вас признали способным к межмировым путешествиям, и через месяц вам станет доступна новая функция — межмировые миссии. Неожиданно, но в принципе неплохо, наверное. Если это будет функцией системы, то меня точно не будут посылать в другие миры насильно, а уж с подготовкой и в удобное мне время при попадании в мир того же драконьего жемчуга я отъеду в первой же драке. Ладно, возможно, это и не такая хорошая способность, но блин, кто не мечтал побывать в разных мирах своих любимых историй? В общем, надо будет тестировать, если окажется слишком опасно, то я оставлю ее на потом, А вот если будет, например, возможность сбежать к себе в любой момент, то можно будет и рискнуть. После прибытия адвоката с мужчиной удалось спокойно договориться в досудебном порядке и, получив обещанную сумму, он сразу же лишился любых претензий. С полицией было сложнее, но благодаря зеленой магии я смог разобраться со всеми проблемами за час. Мистер Пирс, у вас же столько категорий прав, так как вы умудрились попасть в настолько глупую аварию? Недоуменно спросил Фогги, выходя из отделения полиции вместе со своим боссом. Мистер Нельсон, вы хотите услышать реалистичную версию, в которую сложно поверить, или глупую отговорку, которую легко примет любой? Спросил Раин, смотря на адвоката. Реалистичную версию, пожалуйста. Подумав немного, сказал Фогги. Ну, если вас не устраивает вариант, где я отвлекся и потерял управление, то из-за ошибки в магическом ритуале в другом мире в него были притянуты многие живые существа, знающие тайну личности Человека-паука, включая его иные версии из параллельных миров. Ну и поскольку меня вернуло в тот же момент, когда я был утащен в параллельный мир, то я просто не ожидал снова оказаться за рулем автомобиля, сказал Пирс, смотря на неверующее выражение лица Нельсона. Магический ритуал, вы шутите? Да, спросил Фогги. Знаете, мистер Нельсон, это даже забавно, сказал улыбнувшийся Пирс. Что забавно? Недоуменно спросил Фогги. То, как люди, еще недавно не верящие в пришельцев, оказавшись атакованными, быстро смогли это принять, но при этом уже однажды, имея полностью разрушенное представление о мире, они не хотят преобразовывать его вновь. В мире есть мутанты, пришельцы, асгардский бог, существование которого до этого виделось людям лишь в легендах, но магия – это именно то, во что вы, мистер Нельсон, не способны поверить. С иронией спросил Пирс, смотря на немного смутившегося мужчину. Так то, что вы сказали, правда? Не до конца поверив, все же решил спросить Фогги. Да, если честно, у меня просто чесались руки, чтобы сразу же начать ставить опыты над полученной частью костюма, да и поделки пауков тоже вызывали море вопросов, но я понимал, что нужно успокоиться и взять себя в руки. Для начала следовало выполнить наиболее важные для меня задачи и, скорее всего, форсировать мои действия по гидре. Это при угрозе лишь со стороны Таноса можно плавно выстраивать верхушку власти и пытаться быть незаметным для других структур, но когда ты понимаешь, что у тебя в планете спит гребаный монстр даже по вселенским масштабам, и что, возможно, у того мира апокалипсис с его пробуждением не случился лишь потому, что сам Целестиал попал в ту исчезнувшую половину живых существ, сразу становится не по себе. Поскольку всегда лучше отталкиваться от самого худшего варианта, я решил просто добавить к сроку появления фиолетовой любящей баланс задница еще и предположительный конец существования моей планеты, ну так на всякий. Вариантов, что с этим делать, было немного. Во-первых, можно было попытаться вытащить землян в космос, что в принципе возможно, но это сразу поставит крест на будущем моего вида, так как вытянутое насильно на космический уровень человечество просто не сможет трезво оценить свои перспективы и составить план для всей расы, что выльется в повальное копирование чужой техники и, скорее всего, быстрое поглощение какой-нибудь империи. И еще повезет, если это будет империя Нова. А вот если нас завоюет Кри, то, скажем так, для землян наступит так желанное в моем прошлом мире равноправие, ведь каждый сможет почувствовать себя угнетенным черным рабом с широким выбором плантации империи Кри. Вторым вариантом было уничтожение Целестиала с помощью перчатки бесконечности, но тут непонятно, хватит ли ее сил на это и как это потом аукнется Земле. Как я понял, в том мире, как и в комиксах, Целестиала смогли остановить проникшиеся к людям приязнью вечные. Только возможно, что эту приязнь мы смогли заработать лишь после спасения половины жизни во Вселенной. В общем, все упирается в выпиливание живых существ, устроенное Таносом, которое я просто никак не могу допустить. Это у оригинального мира был шанс, найденный Стрэнджем, а вот я наворотил здесь столько дел, что уже давно поздно что-то менять. Чего стоит только то, что Пиму плевать на Линга, имея цель в виде возвращения жены, он закрутил в своей компании гайки так, что все подворовывающие и готовящие переворот люди взвыли, а потом были выброшены на улицу с таким списком обвинений, что на работу их возьмут разве что лишь у криминала, да и то там таких крыс не любит. Ведь как, если переворот удался, то в историю ты войдешь как король и посланник света, а вот если ты провалился, то все запомнят тебя как предателя с настолько подлой натурой, что за один стол с тобой и бродяга не сядет. В общем, убийство Целестиала – это не вариант пока. Ведь одно дело убийство совершенно собственными творениями, когда дикари об этом ни сном ни духом, а другое, когда они принимали в этом непосредственное участие. Также не обязательно, что все представители их расы желают спасения Земли, все же они живут тут с начала зарождения человечества и сполна смогли насладиться нашими войнами из-за территорий, богатств, веры, внешнего вида соседа и, конечно же, женщин. Наверное, для них не было наиболее безумных войн, чем те, что проводились из-за плотского желания одного царька по отношению к жене, дочери, матери другого. Так что это все надо будет хорошо обдумать. А пока займусь пополнением ценнейших активов. Чего именно? Ну, в любые времена одними из ценнейших активов всегда были люди, умные люди. А мое недолгое путешествие в тот мир напомнило мне об одном умном и готовым отдать свою преданность буквально за крохи доброго отношения к себе человеке. Я имею в виду Максвелла Дилана, инженера, работающего в Аскарп, нагло обворованного своей компанией и имеющего ряд психических расстройств на почве своей незначительности. К счастью, в моем мире он также прозябает на невысокой должности, и его имя упоминается при разработке энергосистемы, питающей часть Нью-Йорка. Конечно, мужика нужно будет прогнать через психиатра, но в целом его проблема даже мне на руку. Нормальным отношением и логичной наградой за труд у него можно спокойно заработать, если не полное преклонение, то как минимум преданность. Ну и плюсом идет то, что он спроектировал первую в мире электромагнитную энергосистему, которая генерирует безопасную и, самое главное, чистую энергию. А моей компании как раз нужны такие разработки. Я, если честно, не могу понять, как можно было прозевать такой талант. Конечно, что в моем мире, что в мире Гарфилда у Осборна были намного более важные дела. Первый хотел не обанкротиться, а второй не сдохнуть. Но хоть в части проблем виноват сам Макс и его неуверенность, я все равно считаю, что каждый причастный к проекту, принесшему твоей компании миллиарды, должен быть вознагражден и поставлен под наблюдение как очень ценный актив. Но, как я смог узнать, Макс за последние 3 года ни разу не был повышен в должности, в то время как его коллеги по проекту уже сидят близко к верхушке компании. Что это, как ни безумие, я понять не могу. Достав телефон, я набрал его номер. Мой Бусти. HTTPS Busty Toxists. Главы там выходят сразу же, и их больше. Сегодня там вышла глава 120. Мой фанфик под Хебойс. HTTPS Out Hard Day Work 213278 First Unread. Глава 107. Здравствуйте, мистер Дилан, я Райан Пирс. Я являюсь главой Custody Corp, и меня очень заинтересовал ваш талант. Сразу представился Райан после того, как Макс сел за стол. Приятно познакомиться. Вы сказали главой компании? Удивленно спросил Дилан, нервно мяв часть скатерти со своей стороны стола. Не стоит удивляться. Я считаю, что если ты заметил столь ценный талант, то налаживать контакты нужно лично. Улыбнувшись, сказал Пирс, открывая на планшете часть бумаг по проектам с участием Макса. Заметил. Тихо повторил слово Дилан, странно посмотрев на Пирса. Мистер Дилан, я отметил некоторую странность в досье большей части участников проекта по созданию первой в мире электромагнитной энергосистемы. Именно ваши модели и проектные решения на прошлых работах были отражены в основе проекта, но в то же время я не увидел каких-то нововведений, хоть немного намекающих на руки других творцов, сказал Райан, смотря на Макса. А они участвовали. Тер, то есть мистер Кейдж, например, доработал мою грубую основу и повысил мощность станции, ответил Макс как под диктовку, смотря на Райана. Мистер Кейдж, видимо, очень хорошо поработал, раз ваше творение по КПД может сравниться с источником, питающим башню Старка, со скрытым сарказмом сказал Пирс, отпивая только что принесенный кофе. По последним замерам наша система смогла на 76534% превысить показатели изобретения мистера Старка, с гордостью сказал Макс, на несколько секунд перестав нервничать. Превосходный результат, мистер Дилан, хотя давайте без этих мистеров, вы не против перейти на «ты»? Спросил Пирс, реально восхищенный показателями станции, передвигая в сторону Макса планшет. «Н не против», нервно ответил Макс. «Тогда если это была ваша общая работа, то почему вы до сих пор на той же должности, что и раньше? Разве коллеги не должны были помочь тому, кто вместе с ними разрабатывал столь изумительное творение?» Спросил Пирс, смотря на помрачневшего Дилана. «Знаете, что я думаю, Макс, что именно вы спроектировали основу всей энергосистемы, но, оказавшись не готовым к предательству коллег, не смогли отстоять свои интересы. Можете не отвечать, уж я знаю, что бывает, если нарушить условия каких-то соглашений». Придвинувшись и впившись в Дилана взглядом, сказал Райан. «Для чего вы меня позвали сюда, Райан?» — спросил Макс, не заметив, что пригласивший его молодой мужчина уже успел отметить все его реакции на свои слова и сделать нужные выводы. «Макс, мне нужны такие люди, как вы. Возможно, Васкарт не видит истинные таланты, и многие способные на большие люди прозябают у них на низших должностях, но я смотрю на мир иначе. Я хочу сделать выгодное для нас обоих предложение. Я нуждаюсь в хорошем инженере, а вы в финансировании своих разработок, достойном отношении и уверенности в том, что все смогут увидеть столь яркое светило науки. Если вы согласитесь перейти ко мне, то все это будет вам обеспечено», — с улыбкой закончил Райн, отметив удивленно вытянувшееся лицо Дилана. «Мистер Пирс, ой, то есть Райн, я не знаю, это как-то, какой у тебя сейчас годовой оклад, Макс?» — перебив взволнованного ученого, спросил Райн уже известную ему информацию. «Минус 40 000, ответил Макс. «Для начала я готов платить тебе 180 000, и это не считая еще около 5 миллионов на любые твои исследования на первые 2 года. Решайся, Макс, позволь себе засиять», — закончил мотивировать Дилана на положительное решение Пирс. Райн видел, что он уже у него в кармане, и до конца захлопнувшейся дверцей в ловушке стала сумма, выделенная на эксперименты лично Максу. «Я согласен», — выдохнув, ответил Макс. «Разобравшись с Диланом, я созвонился с офисом и объяснил все насчет принятия нового ученого и подготовки места для его работы. Также я назначил ответственным лицом за выступление и представление компании Рэйчел Дэйн. Она довольно неплохо показала себя при заключении контрактов на поставки более незначительных разработок и смогла договориться поначалу даже с питавшими к нам легкую неприязнь компаниями. Наблюдая за парой ее встреч, я увидел крайне хорошо подвешенный язык, знание основ психологии и умение пользоваться своим личиком, что на данный момент полностью меня устраивает. Если она и дальше хорошо себя покажет, то большая часть общения с прессой будет отдана ей на радость. Конечно же, большую часть радости сгенерирует повышение оклада, но думаю, и улучшение рабочих навыков тоже принесет девушке капельку позитива. После звонков я поехал в лабораторию и наконец приступил к исследованиям разработки Старка. Через 6 веселых часов я понял, что в принципе еще до конца непонятно, кто кого тут обвел вокруг пальца. Я получил ценную разработку Тони, но в то же время без главного компьютера с искусственным интеллектом это просто кусок костюма с хорошими показателями защиты, что, учитывая свою основу с кусками вибраниума, не особо удивительно. Основу брони составляют миниатюрные нанороботы с крошечными кусочками вибраниума, размазанными по корпусу, и что заметно, вибраниум есть не на всех частях, что означает, что в прошлых сражениях Питер уже успел потерять часть столь ценного металла, и хоть костюм произвел самовосстановление, но места потери явно стали слабее и были перемещены в наиболее нетребовательные к защите части брони. Как я это понял? Все просто. Поскольку я получил портки Человека-паука, то после обследования слабозащищенные части были обнаружены лишь на своеобразных подошвах брони, куда враг будет бить в последнюю очередь. Сама технология была занимательна, но уже сейчас я видел большие перспективы по модификации при получении нормального искусственного интеллекта и большого количества виброниума. Из хорошего можно было отметить, что низ костюма не имел каких-то прописанных директив, и без ИИ с ретранслятором оставалось лишь горсткой нанороботов, получающих заряд от кинетической энергии, вырабатываемой пользователем костюма, что, как по мне, довольно неплохо было скопировано у брони Черной Пантеры. В основе нанороботов виден простор для модификаций, который сам Старк, похоже, успел неплохо прокачать в Маркель к прибытию Таноса. Чисто используя лишь мое нынешнее понимание свойств виброниума и представление о строении костюма Железного Паука, могу сказать, что для тех трансформаций брони, как в Войне Бесконечности, костюм должен состоять минимум на 60% из виброниума или иметь свободную массу в 30% постоянно перемещающегося по броне металла для резкой перестройки костюма. Но во втором варианте прочность и качество получаемых трансформаций будет не ахти, и всегда будет оставаться шанс ошибки в строении из-за нехватки виброниума, что в пылу боя, когда ты постоянно теряешь части брони, довольно легко проморгать, и тогда при одной из атак может случиться довольно небольшой бум. Сам бум будет всего на пару метров, но рукам, которые будут в его эпицентре, на это плевать, поэтому, зная о том, что как бы не любил Тони риск, но свою тушку он ценит, я сильно склоняюсь к варианту с почти полным сотворением костюма из виброниума. Конечно, до конца непонятно, где он его взял, ведь вакансий довольно жадный народец, а на черном рынке никого, кроме Кло, торгующего большим количеством виброниума, в ближайшие лет 5-6 не предвидится, Ну не подпиливал же он втихаря ночами в комнате Ван-Дивижена. Да, не став дальше думать над реализацией столь специфической разработки передвижного источника вибраниума, я плюнул на сон в ближайшие пару дней и, позвонив Эмме для объяснения своего отсутствия из-за важных дел, я приступил к изучению творений Паркеров. Два бессонных дня спустя. Ну, время точно не было потрачено зря. По крайней мере, стабилизирующая сыворотка для гоблина, полностью уничтожающая побочки и основу боевого стимулятора, крайне сильно помогла мне в понимании основы сыворотки суперсолдата и дала много новых идей. Как я смог понять, сравнив результаты крови обоих Осборнов до и после принятия антигоблинского препарата, их сыворотка давала намного большее усиление, чем тот же вариант Эрскина, но взамен сильно расходовала ресурсы организма, и я дал бы гоблинам где-то еще 10-20 лет жизни максимум в самых идеальных условиях и без риска для жизни, что по сути было невозможно, ведь сыворотка еще и сильно повышала выработку адреналина и норадреналина, что делало человека намного агрессивнее, а уж что происходило в боях, когда эти гормоны вырабатывались сами собой, ух. Поэтому я признаю, что был неправ насчет гоблинов. Скорее всего, не все их поведение и решения были продиктованы общей гнилью личности. Что-то было решено под действиями гормонов и момента. Благодаря полученным показателям и стабилизатору, думаю, через полгода, максимум год, мы с Барнелом сможем выдать уже свою версию сыворотки суперсолдата. А если еще добавить к ней первую серию препаратов по перестройке организма, то можно предположить увеличение эффективности препарата в несколько раз. Если сыворотка суперсолдата давала не столь гигантскую силу, но позволяла прожить 150-200 лет, то сыворотка гоблина превышала возможности капитана в 3-4 раза, но в то же время сильно пожирала жизненные силы организма. Так в чем же было столь большое отличие двух препаратов? После нескольких расчетов и пары опытов могу сказать, что больше всего повлиял способ перестройки организма. Если Стив получал просто безумный химический коктейль в придачу к сыворотке и облучался вита-лучами в течение продолжительного времени, то Осборн просто вколол себе неактивную часть препарата и, используя газообразный активатор, перестраивал свой организм за счет самого себя. Эффективность сыворотки полностью зависела от показателей, неважно временно усиленных или постоянных принимающего его человека. Чем он был сильнее, лучше, тем проще ей было провести перестройку и выполнить свою работу. Поэтому после курса приемов уже существующих усилителей человек сможет максимально эффективно пройти улучшение своего организма, полностью перебросив всю мощь препарата с исправления тела на усиление способностей и, чем черт не шутит, возможно, даже эволюции. По крайней мере, в теории, если все окажется так, как показывают расчеты, есть небольшой шанс получить суперсолдата с какой-то мутацией. И хоть это было просто охрененно, но главным плюсом своих исследований я считаю две вещи. Возможность переделки в газообразную форму лекарства, откатывающее организм человека к моменту до приема сыворотки суперсолдата, ведь лишь дебил будет создавать армию суперлюдей, не имея своей красной кнопки на случай проблем. И того, что я решил изучить атомарный рекомбинатор, созданный на коленке, лишь в самом конце, ведь желание выпить могло накрыть все исследования медным тазом. Поэтому, уже немного расслабившись после работы, я смог позволить себе отключить мозги, что каким-то образом заставило меня при пробуждении обзавестись довольно поразительной идеей. Как мой мозг смог объединить прочитанный в одной книжке специфический магический ритуал и наследие дядюшки Красного Черепа, я и сам понять не могу, но теперь, точно зная, где можно достать неплохой искусственный интеллект, я начал собираться в путь. Мой бусти, HTTPS Busty Toxists, главы там выходят сразу же, и их больше. Сегодня там вышла глава 120. Мой фанфик под Хебойс, HTTPS OutHardDayWork 213278 First Unread, глава 108. К счастью, мне даже не пришлось покидать Нью-Джерси, и, проехав всего 50 километров, я оказался у лагеря Лихай. Весь вид места говорил о давнем запустении. По найденным мной данным, это место было заброшено с 85-го, и не будь оно столь отдаленно от всех населенных пунктов, я уверен, здесь бы можно было встретить множество следов жизнедеятельности подростков, но сейчас тут лишь гуляет ветер и создается неприятная атмосфера пустоты. Подойдя к складу боеприпасов, я просто оторвал уже успевший заржаветь замок и спустился вниз. Найдя около лестницы рычаг, я активировал подачу электричества, не боясь, что мой коллега снизу оповестит гидру, ведь еще на подъезде я врубил в машине самую мощную глушилку, перекрыв всю связь на территории лагеря. После включения ламп я сразу же заметил символ щита на одной из стен подземного этажа. Пройдя мимо пустых столов, я повернул направо, попав в комнату с пустыми полками, которые покрывал толстый слой пыли и паутина. Пройдя мимо трех полок, я остановился у одной, немного выделяющейся от остальных. Для обычного человека заметить это было бы нереально, но я видел, что она была на несколько миллиметров выше других и не касалась пола. Взяв угол полки правой рукой, я резко отодвинул ее в сторону, открыв себе вид на секретный лифт. Зайдя внутрь, я снова погрузился в воспоминания для вытаскивания кода доступа, активирующего спуск вниз. Вбив 8539, я, к удивлению, ощутил довольно комфортную работу механизма, что, учитывая почти 30 лет простоя, было подобно чуду. Спустившись вниз, я оказался в темноте, но, преобразовав глаза, я без проблем смог оценить окружающий меня вид. Вокруг находилось множество старых компьютеров и несколько мониторов, а слой пыли, покрывающий все мое окружение, сообщал, что командование, знающее об этом подземном уровне, покинуло военный лагерь еще за 5-7 лет до его закрытия. Осматривая корпуса самих механизмов, я заметил пару сразу же приковавших к себе мое внимание символов. Подойдя к одному из компьютеров, я смахнул пыль и стал рассматривать полную цепочку рун, выцарапанных предо мной. Погрузившись в расшифровку связки, я даже не сразу отреагировал на включение света и появление довольно интересной картинки на главном мониторе. Пирс Раин родился в 1993, активный член Гидры и участник проекта «Мстители». Зазвучал по этажу голос из динамиков, пока на мониторе формировалось минималистичное зеленое лицо. «Привет, Зала», — дружелюбно сказал Раин, помахав в камеру, расположенную посередине миниатюрного командного центра этажа. «Что ты здесь делаешь, Кинт?» — немного удивленно спросил голос. «Гуляю, изучаю историю этого места и скажу по секрету, я только что нашел довольно занимательные знаки», — ответил восхищенно Пирс, осмотрев комнату и заметив следы рун на каждом из доступных его взгляду устройств. «Не шути со мной, я хочу знать, как ты узнал об этом месте», — убрав любые эмоции из голоса, спросил Зала. «Башна башарним, ты ответишь на мой вопрос, а я на твой», — сказал Раин, лучась довольством. «Что ты хочешь узнать?» – спросил человек, добровольно ставший. «Скажи, ты же не можешь покинуть это место?» «Да», – спросил Раин, улыбнувшись в камеру. «Да, но как ты это понял?» Спустя минуту молчания все же ответил ученый и сразу же задал свой вопрос. «Руны», – спокойно ответил Раин, не переставая улыбаться. «Руны», – недоуменно переспросил Арним. «Да, каждый компьютер, да и вся комната, как я вижу, заполнена рунами. Это даже забавно. Ты бежал от оков умирающего тела и досуществовав до информационного века высоких технологий, когда для твоей новой жизненной формы просто раздолье ты вновь оказался прикован к умирающему физическому воплощению, изменилась лишь форма и состав внутренностей». Не мог не отметить шутку судьбы Пирс, прохаживаясь по залу и стирая пыль с все новых и новых рунических символов. «Это бред», — не поверил Зала. «Отнюдь. Знаешь, я пришел к тебе заключить сделку и даже провел серьезную подготовку, но видя как того, кто когда-то был приближенным самого ярого поклонника мифологии других народов и мистических верований, обвели вокруг пальца простейшей связкой для ловли низших духов, я решил немного изменить изначальные планы», — улыбнулся Пирс, обернувшись к камере, неустанно следящей за каждым его действием. «Ты можешь освободить меня?» Решив отбросить споры насчет магии и других звучащих безумно для него вещей, перешел сразу же к главному и... «Да, но что я получу взамен?» — спросил Пирс. «Мы с тобой работаем ради одной цели. Выпустив меня, ты поможешь Гидре. Ты же хочешь помочь Гидре?» — спросил Зала, специально упоминая триггерное слово. «Да ты и о гипновыходных знаешь?» — удивился Раин. «Почему ты не среагировал? По моим данным, это правильные фразы», — удивленно проговорила и слишком бурно среагировавший на возможность получения так желанной им свободы. «Ну, нельзя знать все, Арним, папа же не позволяет тебе подсматривать за каждым объектом организации, а отчеты всегда подвержены человеческому фактору. Но за попытку хвалю, все же при ее удачном исходе это был бы самый неконфликтный способ твоего освобождения. К сожалению, как я уже говорил, я решил немного изменить изначальный план. Раз уж ты у нас, грубо говоря, сросся с этим местом, то взамен на твое освобождение я попрошу всего ничего, лишь твое полное и безоговорочное подчинение», — сказал Раин, прикатив старый стул и сев перед монитором с лицом Зала. «Я согласен», — без раздумий ответил и. «Ну-ну, не так быстро. Я же не вчера родился, чтобы верить бывшему нацисту на слово», — сказал Пирс, пока его улыбка перерастала в оскал. «И как ты собираешься подтвердить мои слова?» — недоуменно спросил Арним, не понимая, что собирается делать мальчишка. Клятва, но не простая, а для таких, как ты, сказал Пирс, доставая из кармана куртки листок. Таких, как я, не понимая, чему больше удивляться, вере современного подростка в клятвы или тому, что он знает кого-то подобного ему, спросил Зала, духов разума. Ты, друг мой, правда думал, что твои эмоции и стремления остались бы с тобой, стань ты обычным и на этом железе? С усмешкой спросил Пирс. Что ты имеешь в виду? Спросил Зала. То, что придя сюда, я ожидал увидеть освежеванную от чувств и эмоций личность, живущую в старом сборище раритетных компов, а обнаружил полностью цельную душу. Пройди ты свое преображение обычным образом, и кроме выполнения приказов сам бы ты не имел никакой мотивации к действиям и стал бы больше машиной, чем человеком. Тебе надо сказать спасибо тому, кто боялся твоих возможностей после оцифровки. Своей предосторожностью он поспособствовав сохранению целостности твоей личности. Эти символы не только сковали тебя, но также еще и служили аналогом бинтов, не дающим отвалиться ненужным для твоего образа существования частям, сказал Пирс в застывшую камеру.